Атланта, как и прежде, до своего разрушения, снова стала деловым центром большого района, и туда непрерывным потоком текли новые обитатели, как желанные, так и нежеланные. Саквояжники превратили Атланту в свое гнездо. Однако на улицах они сталкивались с представителями старейших семейств юга, которые были здесь такими же пришлыми, как и они. Это были семьи, переселившиеся сюда из сельской местности. Погорельцы, которые теперь, лишившись рабов, не в состоянии были обрабатывать плантации. Новые поселенцы каждый день прибывали из Теннесси и обеих Каролин, где тяжелая рука реконструкции давила еще сильнее, чем в Джорджии. Немало наемников-ирландцев и немцев, служивших в армии конфедератов, обосновались в Атланте, когда их отпустили. Пополнялось население города и за счет жен и детей янки, стоявших здесь в гарнизоне. После 4 лет войны всем хотелось посмотреть, что же такое юг. И, конечно, было множество авантюристов всех мастей, хлынувших сюда в надежде сколотить состояние. Да и негры продолжали сотнями прибывать в Атланту из сельских мест. Город бурлил. Он жил нараспашку, как пограничное селение, даже и не пытаясь прикрыть свои грехи и пороки. Появились салуны, по 2, а то и по 3 в каждом квартале, и двери их не закрывались всю ночь напролет. А с наступлением сумерек улицы заполнялись пьяными, черными и белыми, которых качало от края тротуара к стенам домов и обратно. Головорезы, карманники и проститутки подстерегали свои жертвы в плохо освещенных проулках и на темных улицах. И горные дома преуспевали вовсю, и не проходило ночи, чтобы там кого-нибудь не пристрелили или не прирезали. Почтенные граждане с ужасом узнали о том, что в Атланте возник большой процветающий район красных фонарей, гораздо более обширный и более процветающий, чем во время войны. За плотно закрытыми ставнями всю ночь напролет бренчали рояли, раздавались беспутные песни и хохот, прорезаемые время от времени вскриками или пистолетным выстрелом. Обитательницы этих домов были куда бесстыднее проституток дней войны. Они нахально перевешивались через подоконники и окликали прохожих. А по воскресеньям элегантные кареты хозяек этого квартала катили по главным улицам, полные разодетых девчонок, которых вывозили на прогулку подышать воздухом за приспущенными шелковыми шторками. Наиболее известной среди хозяек была красотка Уотлинг. Она открыла свое заведение в большом двухэтажном доме, рядом с которым соседние дома казались жалкими крольчатниками. На первом этаже был большой элегантный бар, увешанный картинами, писанными маслом, и в нем всю ночь напролет играл негритянский оркестр. Верхние же этажи, судя по слухам, были обставлены дорогой мягкой мебелью, обтянутой плюшем. Там висели занавеси из тяжелых кружев и заморские зеркала в золоченых рамах. 10 молодых особ, составлявших принадлежность этого дома, отличались приятной внешностью, хоть и были ярко накрашены, и вели себя куда тише, чем обитательницы других домов. Во всяком случае, красотки полицию вызывали редко. Об этом доме атлантские матроны шептались из-под тишка, а священники в своих проповедях, осторожно понизив голос, с сокрушенным видом называли его «средоточием порока». Все понимали, что такая женщина, как красотка, не могла сама заработать столько денег, чтобы открыть подобное роскошное заведение. Значит, кто-то, и кто-то богатый, стоял за ней.